Нелл бросила взгляд на неприбранную кровать, схватила футболку и поспешно натянула на себя, пока остальные снимали шлемы. «Да, это была наша комната», — сказала она, заметив увядшую розу на покрывале. Нашла дорожную сумку, сняла одну уцелевшую кроссовку и надела новую пару. «Взяла побольше кроссовок, чтобы гулять по пещерам на Гавайях», — пробормотала Нелл, завязывая шнурки. Подняв голову, она обвела взглядом лица людей и заметила Гелия Соколова, правую руку Максима. «Что ж, приветствую вас, мистер Соколов», — процедила сквозь зубы Нелл. «Что вам здесь нужно? Я привел этот отряд, чтобы вас спасли, доктор Бинсвингер», — ответил Гелий. Его глубоко посаженные глаза выражали глубокие угрызения совести. «Мы пришли, чтобы вас забрать, Нелл», — подхватил Хендер. «Насчет тебя я нисколько не сомневаюсь, Хендер». Нелл улыбнулась старому другу, сжала его руку и поцеловала в щеку, поросшую мягкой нежной шерстью. «А где Саша?» — спросил Гелий. «Она во дворце, с Джеффри». «О!» — изумленно воскликнул Гелий. «Слава богу! А остальные?» Нелл нахмурилась. «То есть Максим?» «В городе погибли все до одного». «Но Максим, я так думаю, еще жив, Гелий, если это вас так волнует». «Я пытался ему помешать. Не слишком сильно старались, как видно», — горько вскричала Нелл. «Ну ладно, ладно», — урезонил их Абрамс, примирительно подняв роботские ручищи. «Перестаньте. Отношения успеете выяснить потом». «Пойдемте», — сказала Нелл и повела всех в комнаты, находившиеся левее спальни, столовую и гостиную. За окном столовой был виден город, а из окна гостиной открывался вид на водопад. Абрамс отключил механизмы экзоскелета, открыл замки, соединявшие его с бронированным костюмом, и вышел из боевой машины. «Довольно шикарный номерок для новобрачных», — отметил он. «Это верно», — кивнула ему Нелл. Кузо поспешил к окну, выходившему на город. Внизу, по улице, мчался поток светящихся хендерских животных. Все они летели, катились и прыгали мимо окна справа налево. «По идее, тут мы должны быть в безопасности», — сказал Гелий. «Окна пуленепробиваемые». «Отлично», — кивнул Абрамс. «Лучше было бы осмотреть тут все хорошенько и убедиться, что тут нет ни призраков, ни каких-нибудь еще чудовищ», — предложила Настя. Все разошлись по комнатам, внимательно осмотрели стены и потолки и убедились в том, что в номере чисто. «Не надо света», — мягким, подобным звуку кларнета голосом предупредил Хендер. «Он прав», — сказала Нелл. Все тут же выключили фонарики и собрались вокруг Кузу, глядевшего за окно на огромный темный мегаполис. Светящиеся стаи насекомых и радужных восьмилапых крыс мчались по улице, а за ними неслись гигантские паука-тигры. Ярко горели полоски шерсти на их косматых головах. Вдалеке на нескольких перекрестках было видно, как паука-тигры сошлись в смертельных схватках. Эти кучи малы напоминали автомобильные аварии. На тротуарах уже начали вырастать хендерские деревья, смутно напоминавшие пальмы. На ветвях, раскинувшихся над улицей, появились красные и синие плоды. «Смотри, Шоенайр!» — сказал Кузу. «Ох!» — грустно вздохнул Хендер. «Как дома!» — произнес Кузу на своем родном языке. Активно распространялся хендерский клевер. Его поросль начала покрывать коркой улицы и здания. Участки, где вырос клевер, чередовались с пятнами светящегося радужного грибка, покрывающего высокие своды пещеры. Настя заметила эти светящиеся островки и с тревогой стала их рассматривать, вспоминая фосфоресцирующие пятна на стенах заброшенных советских урановых рудников, которые она обследовала несколько лет назад. До сегодняшнего дня она считала то место самым страшным, какое только видела в жизни. «Это уран?» — спросила она, указав на потолок пещеры. «Нет», — ответила Нелл, — «это местный грибок». Похоже, клевер пришелся ему по вкусу. Грибок пытались выращивать, но до сих пор ему было нечем питаться. «Нелл», — вмешался Хендер. Он обнял Нелл за плечо и сказал, «Энди больше нет». Новость ошеломила Нелл. Она не могла в это поверить. «Нет!» «Но что он здесь делал?» «Он не хотел, чтобы мы ехали без него», — грустно проговорил Хендер. Его мех потемнел. Он протянул к Нелл вторую дрожащую руку. Хендер сжал руку Нелл. Она ахнула. «Как?» Она искоса гневно глянула на Гелия. Призрак схватил его. Нелл опустила голову и скрипнула зубами от тоски. Ее словно бы под дых ударили. Абрамс смотрел в окно, выходившее на другую сторону. Справа был хорошо виден светящийся водопад, образованный водой, просочившийся сквозь горные породы со склонов горы Казар. Рядом с Абрамсом остановилась Настя. «Этот водопад так похож на зеленые волны у меня дома, в Сан-Диего, когда цветут водоросли», — сказал американец. «Видимо, в воде есть биолюминесцентный планктон», — заключила Настя, любуясь голубыми каскадами. «Похоже, тут мы хоть на какое-то время в безопасности», — сказал медвежонок. «Давайте немножко посидим, отдышимся, придем в себя». Все расселись на кожаных диванах вокруг журнального столика, в крышке которого отражался водопад. Безголовый большой пес, негромко жужжа, переминался с ноги на ногу за спинкой дивана, на которой сели Настя, медвежонок и Дима. Нелл села напротив них, измученная, охваченная горем. Ее блуждающий взгляд остановился на странной машине, которая покачивалась на своих ногах, будто новорожденный жеребенок, пытавшийся сохранить равновесие. «Эта штука... робот, да?» «Да», — ответила Настя и обняла Нелл за плечо. «Я его тоже побаиваюсь». «Понятно», — кивнула Нелл. Абрамс сунул руку в ранец, висевший на боку большого пса, выудил оттуда рубаху драконья кожи и бросил Нелл. «Получаете, Рэмбо? Наденьте, не помешает». «Спасибо». Нелл натянула тяжелую кольчугу. «Призрак сорвал с меня рубашку». «Как бы то ни было, для гражданской барышни вы держались чертовски хорошо», — отметил Абрамс. «Точно», — подтвердил медвежонок. «И спасли наши задницы». «Угу», — улыбнулся Дима. «Спасибо». Абрамс нажал несколько кнопок. Это помогло ему освободиться от бронированного костюма. «Итак, мы только что потеряли четверых. Кроме того, судя по всему, мы потеряли еще и единственный путь спасения. Какой будет план?» Настя достала карту города и разложила ее на журнальном столике. Хендер сел на диван и записал в текстовой программе своего мобильника. 14-й мрак. 26439 лет назад снова пришла долгая ночь, и силы сошлись. На этот раз, наконец, с миром. Их осталось всего пятеро. «Пишешь?» «Сейчас?» — удивился Кузу, севший рядом с Хендером. «Книги пишут, чтобы вспоминать, когда приходит мрак», — напомнил ему Хендер и сделал последнюю запись. 15-й мрак. «Сегодня пришел 15-й мрак». Кузу прочел написанное, после чего Хендер убрал мобильник в сумку на поясе. Нелл указала на юго-восточный угол 6-го сектора на плане города. «Мы находимся здесь, в главной пещере Победограда». «А Максим Драголович где находится?» — осведомился Дима. «Вы его хотите спасти или убить?» — спросила Нелл. «Я хочу взять его в плен и доставить живым куда следует», — ответил Дима. «Значит, все, что тут происходит, отчасти ваша вина», — сказала Нелл. «Максим говорил, что его преследуют власти». Она покачала головой. «Хотя, думаю, что он уже лишился рассудка, когда это говорил». «Лично мне об этом ничего не известно», — сказал Дима. «Он взбесился», — печально проговорил Гелий. «Но взбесили его они». Нелл не стала его слушать. Она указала на больничный сектор, который находился в противоположном углу карты относительно коттеджа. «Максим вот тут, на втором этаже больницы», — сказала она. «Он пытался произвести пуск электростанции, которая находится здесь». Она указала на 4-й сектор. «Его люди были в нескольких секундах от того, чтобы нажать кнопку спуска. Тогда началась бы непрерывная подача электроэнергии в город. Можете себе представить, что бы тогда случилось?» «Что, Нелл?» — спросил Кузо. «Со светом, паром и теплом. Тут...» «Да?» От глубокого грудного голоса Кузу воздух задрожал. Часть его почерневшей шерсти начала вспыхивать лиловым цветом. Казалось, по ней пробегают молнии. Остальные опасливо посмотрели на него. «Хендерская экосистема буквально взорвалась бы, Кузу», — ответила Нелл. «Она начала бы стремительно, бурно развиваться. Число особей умножилось бы настолько, что в итоге все это очень быстро бы прорвалось на поверхность и убило бы всех нас». «Понимаю». Нелл посмотрела в большие глаза села, торчащие на длинных стебельках. А потом хендерские твари уничтожили бы все живое на планете Земля. Сектора между местом, где находится Максим, и электростанцией уже заражены. На самом деле, только это Максима сейчас и останавливает, слава богу. Он взаперти, он окружен хендерской живностью со всех сторон. Гелий побледнел, глаза у него запали, плечи опустились. Он был великим человеком, великим героем. Вы просто не представляете. «Может быть, в какое-то время он и вправду был таким», — сказала Нелл. «Но он чуть было не стал самым великим злодеем в истории человечества, мистер Соколов. У них крови на руках больше, чем у всех злодеев мира», — процедил сквозь зубы Гелий с горькой усмешкой. «Вы до сих пор не понимаете, да?» — спросила у него Нелл. «Если хоть один из хендерских видов попадет на поверхность, на любом из континентов Земли ни одному цветку, ни одному насекомому долго не продержаться. Весь мир станет таким, как вот этот подземный город. Российские власти считают, что строительство той железной дороги, на которой мы только что заложили взрывчатку, было завершено», — сказала Настя. «Очень может быть, что она соединяется с метро-2 в Москве, а оттуда может тянуться до многих городов Восточной Европы. Думаю, теперь я имею право сказать вам об этом. Российское правительство не желало разглашать эту тайну даже в рамках этой маленькой группы, если только в этом не будет особой необходимости. Но теперь, когда седьмой сектор прорван, вы должны знать правду. Если только мы немедленно не взорвем заряды, заложенные в железнодорожном туннеле...» «Черт!» — выругался медвежонок. «До взрыва осталось меньше 7 часов», — сказал Абрамс. «Наши зажигательные гранаты почти наверняка уже прогорели, дружище», — воскликнул медвежонок. «Теперь этих тварей ничто не остановит». Абрамс заменил тяжелый литиевый аккумулятор своего экзоскелета свежим. «В этом туннеле достаточно газа, чтобы стадо зверья задохнулось». «О каком газе речь?» — спросила Нелл. «А я там гранат набросал с таким коктейлем. Слезоточивый газ, хлор, табун». Примечание. Табун. Этиловый эфир диметиламида цианофосфорной кислоты. Нервно-паралитическое отравляющее вещество. «Блеск!» — кивнула Нелл. «Табун действует только на млекопитающих. Слезоточивый на хендерских тварей, скорее всего, не повлияет никак. А что там вы еще бросили-то? Хлор! Вот хлор — это хорошо. Он должен сработать. Но он поможет нам лишь немного выиграть время. А потом газ рассосется и утратит свою убойную силу». «Речь идет о тесном туннеле», — возразил Абрамс. «Он там долго будет рассеиваться». «А кроме того, ребята, вы прикончили паука-тигра», — сказала Нелл. «Это здорово. Это на какое-то время займет хищников. Они будут пировать и не сразу двинутся по туннелю дальше». «Это правда», — подтвердил Хендер. «Как же нам подобраться к заложенной в туннеле взрывчатке и настроить таймер на более раннее время?» — задумчиво проговорил Дима. «В том смысле, что в туннеле полно газов. Может быть, нам удастся отправить к взрывчатке одного из наших летающих роботов?» — предложил Абрамс. «И потом можно будет дистанционно управлять им отсюда». «Точно!» — обрадовался Дима. «Можно было бы воспользоваться тем коридором, по которому мы пришли сюда. Дверь осталась открытой после того, как за нами пролез тот здоровенный паука-тигр». Дима указал в сторону железной двери, через которую они вошли в коттедж. И как раз в этот самый момент дом сотрясся так, словно по нему ударили тараном. Все вскочили. Звук удара донесся из спальни. Абрамс и медвежонок схватили дробовики, остальные побежали за ними. Приоткрыв дверь около кровати, все услышали грохот. Кто-то бил и царапал дальнюю дверь тамбура, металлическую. «Проклятье!» — выругался Абрамс. «Этот паука-тигр притащился-таки за нами». Прозвучал сокрушительный удар. Толстенная сталь выгнулась внутрь. «Он сюда не пролезет!» — проворчал медвежонок. Кузу гортанно рассмеялся. «Паука-тигр застрял!» Дима посмотрел на Нелл. «Ну что ж, теперь робота отсюда не пошлешь». «Давайте уйдем отсюда, и эту дверь тоже запрем», — сказала Нелл. Все снова ушли в гостиную. Нелл указала на разложенную на журнальном столике карту. «Давайте посмотрим. Может быть, найдем другой путь?» «Другой путь должен существовать», — согласился Гелий. Кузо сел рядом с Хендером, Остальные собрались вокруг столика с картой. Сел великан чувствовал, как к нему прибывает энергия. Симбиравьи, перебежавшие к нему с паука-тигра, разбежались по шерсти и теперь быстро размножались и колонизировали его тело. Симбиравьи очищали кожу села, и она снова могла дышать. Он прошептал Хендеру на языке своего племени. «Послушай меня, Шуэнаэр, Феррел убил Энди и другого человека, и меня он тоже пытался убить». Хендер ответил на языке Кузу. «Не ты убил Энди, Кузу?» «Нет, я бы не стал убивать Энди». «Ты лжешь? Ты спрашиваешь только потому, что они лгали нам столько раз, и они будут пытаться убить нас. Это их шанс. Но и для нас это тоже шанс. Не обязательно, чтобы наступал последний мрак. Пойдем со мной сейчас. Весь мир будет нашим». Настя вдруг вскрикнула и всех напугала. Над спинкой дивана, на котором она сидела, поднялась, похожая на капюшон, голова осьминога-призрака. Она появилась там, где могла бы находиться голова механического мула большого пса. Дима поднес к губам свисток и заставил робота отойти от дивана. Но мышцы призрака обхватили ноги робота и мешали его работающим на пределе перегревшимся сервомотором. Кузу не упустил такой возможности. Он перепрыгнул через диван и приземлился по другую сторону от большого пса. С бешеной скоростью, работая четырьмя руками, набрал две пригоршни магниевых вспышек из ящиков, прикрепленных к роботу снизу, а сбоку взял упаковку взрывчатки, точно такую же, как ту, которую Феррел устанавливал в туннеле. Призрак, оседлавший большого пса, повернул голову к Кузу и выбросил две толстые нити слизи. Эти нити обхватили две руки села, но Кузу, не сбиваясь с ритма, схватил третьей рукой армейский нож, выхватил его из чехла и перерезал нити. Нож он сунул в ранец, забросил за плечо и попятился назад. Около лестницы он подобрал с пола свой лук и колчан со стрелами и прокричал. «Шуэнаэр!» «Нет!» — крикнул в ответ Хендер. Остальные, ничего не понимая, молча смотрели на Кузу. Его шерсть полыхнула красным цветом. «Тогда умирай!» — прокричал сел великан по-английски. С этими словами он поскакал по лестнице к парадной двери. Медвежонок одним прыжком оказался рядом с большим псом и дважды выстрелил в голову призрака. Тот обмяк и сполз с робота. Медвежонок следом за Димой побежал вниз по лестнице следом за Кузу. Тот уже успел уйти далеко. Парадная дверь была открыта настежь. Дима увидел Кузу на ступеньках крыльца. Сел, швырнул на дорогу зажженный фальшфейер. Русский разрядил в Кузу обойму своего пистолета, но Кузу в то же мгновение превратился в тень и бросился по улице вправо, лавируя в потоке хендерских тварей. Фальшфейер горел на дороге перед крыльцом коттеджа, привлекая полчища изумрудных летучих насекомых со стороны высоких домов. Дима и медвежонок проворно вбежали в коттедж и захлопнули за собой дверь. «Сдурел он, что ли?» — крикнул медвежонок. Перепрыгивая через две ступеньки, Дима отозвался. «Не пойму, что за черт? Что ему в голову взбрело?» Настя наблюдала за происходящим через окно, глядя в русский бинокль ночного видения лома. Она едва различила Кузу, галопом убегавшего на четырех ногах вдоль по улице, а потом он и вовсе скрылся из виду. «Феррел пытался убить Кузу», — сказал Хендер, глядя на Нелл. «И Энди тоже он убил». «Что?» — рявкнул Абрамс. Гелий склонил голову. «Нет, только не это!» — простонал он. «Хендер!» — воскликнула Нелл. «Почему ты нам раньше не сказал?» «Кузу мне рассказал про это только что», — ответил Хендер. Нелл взяла Хендера за одну из дрожащих рук. «Мне так жаль!» «Откуда нам знать, что он говорит правду?» — прорычал медвежонок. «Хендер никогда не лжет», — сказала Нелл. «Другой же соврал?» — рявкнул медвежонок. «Потому что боялся, что мы его убьем», — возмутилась Нелл. «Потому что один из нас ему солгал». «Значит, кто-то завербовал Феррела», — заключил Абрамс. «Подкуп, шантаж, еще что-то». «А может быть, его запугали», — добавил Гелий безнадежным тоном. «Думаю, мы никогда не узнаем, чьих это рук дело», — проворчал медвежонок. «А чего тут узнавать-то?» — сплюнул Дима. «Ясно, чьих. Американцев». «А я удивлен, что это не один из треклятых русских», — возразил Гелий. «Эй, слушайте, мы не против вас, ребята», — вмешался Абрамс. «В этом деле мы все вместе, ясно?» «Кузу сказал, что вы нас убьете», — сказал Хендер. «Кузу сказал, что вы нас за этим сюда привезли». «Вы убьете меня?» Все повернулись к Селу. Краски, которыми играла его шерсть, помрачнели. Остались только темно-синий и черный цвета. Хендер стал почти невидимым на диване. «Да нет, дружище», — заверил Села Абрамс. «Не станем мы тебя убивать». Он протянул Хендеру руку. Тот неуверенно пожал руку Абрамса. «Никогда, Хендер!» — воскликнула Настя и тоже протянула Селу руку. «Пожалуйста, помоги нам, Хендер!» — попросила Нелл и дружески сжала одну из рук хендропода. «Да, в этом деле мы все заодно». Дима сжал четвертую руку Хендера, и тот, наконец, снова проявился окончательно. «Мы все нужны друг другу!» Хендер сжал руки людей. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — сказал он каждому по очереди. «Так что же мы можем сделать, Нелл?» — спросил медвежонок. «Как нам отсюда выбраться?» Нелл указала на карту. «Если мы сумеем пробраться через эту часть города к ферме, а до туда меньше 200 ярдов, то, по идее, оттуда можно целыми и невредимыми дойти до дворца». «Ой-ой-ой!» — пробормотал медвежонок и покачал головой. «Через все это дерьмо?» — пожал плечами Абрамс. «Не знаю, не знаю». «А из дворца мы смогли бы отправить робота по тому пути, которым я добралась до железнодорожного туннеля. Тогда можно было бы взорвать заряды и завалить туннель». «Мы должны попытаться», — горячо воскликнула Нелл. «Это безумие», — покачал головой медвежонок. «У кого-нибудь есть предложение получше?» — хмыкнул Дима. «Это возможно?» — спросила Настя. «Вы могли бы отправить робота и управлять им на таком расстоянии через прочную горную породу дистанционно?» «Да», — кивнул Абрамс. «Далек сможет расставить по пути усилители сигнала. Если ему удастся миновать зону, где обитают призраки, он пройдет весь путь до конца». «А что потом?» — спросила Настя. «Ну», — пожала плечами Нелл, «если мы доберемся до дворца, вероятно, оттуда мы сумеем уйти». «Каким образом?» — спросил Абрамс. «На гондоле, через пандемониум». Абрамс расхохотался, приняв слова Нелл за черный юмор. «Она не шутит», — сказал Гелий. «Пандемониум?» — нахмурился Абрамс. «Это еще одна большая пещера по соседству с дворцом», — объяснила Нелл, указав за край карты. «Ее на этой карте нет, но именно оттуда появляются призраки. По приказу Сталина была построена гондола, которая пересекает там огромное озеро. Возможно, это наш единственный путь к спасению». «Черт!» — ругнулся медвежонок. «По-моему, так это просто жуть!» «Мы пытались починить эту гондолу», — вставил Гелий и покачал головой. «Но это будет очень, очень рискованно». «Значит, это правда», — пробормотала Настя. Нелл резко повернула к ней голову. «Правда? Что правда?» «В письме Трофима Лысенко, которое он написал моей бабушке, были какие-то загадочные строчки. Там было сказано о чудовищах, прекрасных и ужасных, которых следует опасаться в недрах земли». «Да, он был прав», — сказала Нелл. «Мы нашли его дневник в ящике письменного стола Сталина. Возможно, он тут побывал. Он помогал в создании фермы. Я вам покажу этот дневник, когда мы окажемся во дворце. Повторяю, он прав». «Так вы говорите, мистер Соколов, что гондолу вы отремонтировали?» — спросил Абрамс. «Мотор работает, но опорные столбы, один из них частично обрушился». Гелий уныло покачал головой, убеленной сединами. «А существа, которые там обитают, еще опаснее. Вы просто не представляете!» Гелий обвел всех усталыми, запавшими глазами. «А что же тогда будет с Максимом?» «Неприятно сообщать вам это, дружище, но Максим Драголович отсюда не выйдет ни при каких условиях», — сказал Абрамс. «То есть я, конечно, понимаю, что вам не терпится увидеть его голову, наколотой на горящее копье. Но мы не имеем права рисковать, и времени у нас нет». «Он хочет спасти Максима Драголовича», — проворчал Дима. «Это я хотел бы увидеть его голову на горящем копье». «О, прошу прощения», — сказал Абрамс. «У вас обоих». «Хендер», — проговорила Нелл, повернувшись к Селу. «Что ты думаешь, мы можем каким-то образом добраться до этих ворот?» За ними ферма. Там нам ничто не будет угрожать. Нам нужно только пройти 200 ярдов по городу. У остальных есть бронированные костюмы. У меня только эта кольчуга. Получится?» Хендер нахмурился, глядя на Нелл, и покачал головой. «Нет, у остальных, может быть, и получится, а у тебя нет, Нелл. У нас осталось меньше 6 часов. Потом русские замуруют выход, через который мы сюда проникли», — сказал Абрамс. «А потом они пустят сюда горчичный газ или... Да мало ли, что они там задумали». «Возвратиться мы в любом случае не сумеем», — проворчал медвежонок. «Я согласна», — сказала Настя, отбросив со лба прядь черных волос. «Я им тоже не верю. Очень может быть, что нам они ту дверь не откроют. Мне раскрыли тайны, за которыми я охотилась 25 лет. Из-за одного этого мне не по себе. Возможно, всех нас заманили сюда для того, чтобы запечатать вход и уничтожить хендроподов. И нас вместе с ними». «Ну, это глупости», — мотнул головой Абрамс. «Феррелла просто кто-то подкупил. Или он лишился рассудка». «Мы должны добраться до фермы, Хендер», — повторила Нелл. Сел, опустил голову и зажмурил свои огромные глаза. «Дай мне подумать». Остальные переглянулись. Хендер встал с дивана и уселся на ковер перед камином. Он поднял вверх 4 руки, а потом согнул их в суставах и прижал к себе, отчего стал похожим на египетского скарабея. Его шерсть заходила медленными волнами, окрасилась в розовый цвет и запульсировала. Однако вскоре цвет шерсти изменился. Она стала черной и лишь примерно раз в минуту стала вспыхивать желтым цветом. «Что это он делает?» — прошептал медвежонок. Нелл пожала плечами. Она еще ни разу не видела, чтобы Хендер так себя вел. «Не знаю», —